Он начал плавно поднимать Бичкрафт, набирая высоту, чтобы еще раз осмотреть острова. «Видишь, где прибой проходит через проливчик? Взгляни под воду. Видишь, там на дне рифы?» Они напоминали длинные зеленые тени, расположенные под прямым углом к потоку белой пены. «Ты видишь лучшую природную ловушку для алмазов». «Объясни», — попросила Трейси. «Вот там», — он указал на юг, — «большие реки. Некоторые высохли миллионы лет назад, но успели перенести в море массу алмазов. Все эти века прибой и ветер передвигали их на север. Некоторые выбрасывало на берег, но остальные уносило дальше». Джонни выровнял Бичкрафт и возобновил прерванный полет на север. И вот они неожиданно оказываются между молнией и самоубийством. Собираются и протискиваются в отверстие, но тут поперек их дороги встают рифы. Они их не могут преодолеть. Оседают в желобах и ждут, пока кто-нибудь не придет и не высосет их вместе с гравием. Он вздохнул, как безнадежно влюбленный. «Боже, Трейси, запах этих алмазов забивает мне ноздри. Я почти вижу, как они сверкают под 160-футовым слоем воды». Джонни встряхнулся, будто очнувшись от сна. «Всю жизнь я в этом деле, Трейси. У меня есть чутье, как у лозоходца. Я совершенно уверен, что в проливе между молнией и самоубийством лежат миллионы карат». «А что мешает?» — спросила Трейси. 20 лет назад концессию получила большая компания. «Кто дал концессию?» «Правительство Юго-Западной Африки». «А почему они не разрабатываются?» «Будут где-нибудь в течение следующих 20 лет, они не торопятся». Они замолчали, глядя вперед. Один раз Джонни раздраженно прищелкнул языком и покачал головой. Он все еще думал о молнии и самоубийстве. Чтобы отвлечь его, Трейси спросила, «А откуда они приходят, алмазы?» «Из вулканических трубок», — ответил Джонни. «В Южной Африке известно свыше 100. Не во всех находят камни, но в некоторых — да. Новый прииск, Финч, Дюйтойспан, Блумфонтейн, Премьер, Мвади — большие сокровищницы овальной формы, заполненные легендарной синей землей. Здесь рождаются алмазы». «Но ведь здесь нет трубок». Трейси снова повернулась к нему. «Нет», — согласился Джонни, — «мы отыскиваем аллювиальные камни. Некоторые древние трубки взрывались с силой водородной бомбы, разбрасывая алмазы на сотни квадратных миль. Подводные трубки выбрасывали алмазы в беспокойное море. Более пассивные вулканические трубки просто подвергались выветриванию, и содержащиеся в них алмазы обнажались». «И их вымывало в море?» — догадалась Трейси. Джонни кивнул. «Верно. Миллионы лет их бесконечно медленно передвигали земные сдвиги, наводнения, реки и дождевая вода. Простые булыжники и камни стирались в порошок, превращались в ничто, а алмазы в 400 раз тверже любого другого природного материала на Земле, и они остались неизменными. И вот, наконец, они достигли моря и смешались с другими алмазами из подводных трубок, чтобы в конце концов волны выбросили их на берег или занесли в такое место, как пролив между молнией и самоубийством». Трейси открыла рот, собираясь задать новый вопрос, но Джонни опередил ее. «Прилетели. Это картридж-бей», и он слегка наклонил нос самолета.